Потом его заставили остановиться, и, ощущая, как от вони свежепотрошенного его собственные внутренности начинают выворачиваться наружу, Жилин услышал рядом с собой негромкий голос, больше похожий на шепот. — Сергей Иванович, ведь вы с этим человеком работаете. Радужное пятно перед глазами исчезло, и, проморгавшись, Ломоносов вдруг вскрикнул. В луче фонаря он увидел Федю Кобульского в абсолютно голом виде, распростертого на капоте своего собственного 600-го. У колес Мерседеса валялась вперемешку мужская и женская одежда, мокрели какие-то осклизлые пятна, а чуть в стороне лежал черный пластиковый мешок, о содержимом которого догадаться можно было безошибочно. От него исходил запах смерти. Сильный удар в пах заставил Сергея Ивановича согнуться, и, схватившись за то, что болело, он со стоном отозвался. — Да, я товар беру у него. — Теперь не будете, — сказал кто-то, и в световом пятне появилась рука с ножом-бабочкой. Твердо вонзив клинок в правый бок Кобульскому, она принялась неторопливо вырезать печень. — Лучше имейте дело с нами. Уж больно ребята мы компанейские. В тщетной попытке освободиться бывший пограничник напрягся, из его забитого кляпом рта вырвалось жалкое подобие крика, однако, увы, уже предсмертного. — Ну вот и хорошо, молчание — знак согласия. Жилина дружески похлопали по плечу, однако едва его подтолкнули к агонизирующему телу. — Ну, иди, попрощайся с товарищем, как Сергей Иванович согнулся пополам. И приступ неукротимой рвоты вывернул его наизнанку. Бывает, бывает, не всем дано иметь лохматое сердце. Чьи-то ловкие руки стали паковать еще теплого Кобульского в пластиковый мешок, и Жилин понял, что до него самого очередь еще не дошла. — Значит, мы пришли к консенсусу, Сергей Иванович. С вами свяжутся в самое ближайшее время. А сейчас, извините... — Пора. Не договорив, невидимый собеседник вдруг резко выдохнул. От хорошо поставленного удара на Ломоносова накатила черная пелена беспамятства. Глава восьмая. Нас утро встречает прохладой. Ощутив на щеке шершавый Рексов язык, Снегирев одним движением поднялся на ноги и понял, что прав был лишь отчасти. За окном весело стучала капель. Ветреная кокетка зима вдруг отмочила номер, и неожиданно наступила оттепель. Грачи там еще не прилетели. Снегирев посмотрел на мечущих снежки деток и принялся разминаться, акцентируя внимание на гибкости суставов. Затем был утренний мацион, кормление зверей и хлеб насущный. А когда, наконец, все это закончилось, стало возможным подхватить на плечо спортивную сумку и гуляющим шагом отправиться на стоянку. Ничего конкретного на сегодня не намечалось, и можно было предаться занятию кикбоксингом, красивым, увлекательным спортом для понимающих, а потом в волю попариться в хорошей осиновой сауне с бассейном. Полгода уже посещал Снегирев небольшой уютный зал на улице Стойкости, а по первости он оказался там благодаря его величеству случаю в лице Бухова, кандидата в мастера Сергея Александровича Прохорова по уличному тормоза. Помнится, что-то накипело тогда у спортсмена в душе, и, будучи в изрядном подпитии, он умело раздавал тумаки трудовому народу, томившемуся в ожидании трамвая. Проезжавшему мимо Скунсу такое обращение с пролетариями не понравилось, и быстро, плюходействие это прекратив, он затащил скрученного в бараний рог спортсмена внутрь машины и принялся интересоваться, где ты, парень, так драться насобачился. Проблевавшись пару раз за порожек, тормоз, наконец, раскололся, и его повезли к любимому тренеру.